Глава 54. «Хорошего вам дня. Она довольно увесистая». Прощается со мной улыбчивый курьер в объемной зеленой куртке и отворачивается, оставляя меня в тревожном одиночестве и полнейшей растерянности. Я медленно закрываю дверь и перевожу озадаченный взгляд на огромную коробку на полу. Хотя она больше похожа на ящик. Наклоняюсь и пробую сдвинуть ее с места. Уф. Увесистое не то слово, я бы сказала, тяжеленное. Миллион усилий, и я все же справляюсь с громоздкой упаковкой. А когда осторожно избавляюсь от темной крышки купола, рвано выдыхаю и обессиленно опускаюсь на пол, неосознанно прикрывая рот пальцами. Прямо сейчас посреди моей комнаты гордо возвышается дом. Тот самый дом, который я собиралась подарить Нилу перед отъездом в Америку. Только многократно большего размера. Это модель. Детализация чудесная, качество исполнения на высоте. Я завороженно касаюсь дверцы и тяну ее на себя. Та бесшумно подается и открывается. Удивительно. Все как настоящее. Не веря своим глазам, запрещая себе чувствовать острую болезненную тягость на сердце, я потрясенно скольжу подушечками пальцев по чуть скошенной крыше, по высоким панорамным окнам, по великолепной террасе с деревянными перилами, по светлым стенам макета. Все так, как я задумывала тогда, 8 лет назад. И даже еще лучше. Околдованная, я просто смотрю на него, на дом, в котором представляла наше с Нилом будущее. С той поры много воды утекло. И теперь макет мечты 8-летней давности уверенно красуется у меня на глазах, как призрак из прошлого, словно напоминание о том, что уже совершенно точно не случится. Это грандиозное событие настолько меня шокирует, мучительно впиваясь в осознание, что я поднимаюсь на ноги и как во сне бреду к телефону. Не дрогнувшей рукой делаю несколько фото и отправляю Дыма. Ответ от друга приходит незамедлительно. «Ну ничего так смотрится. Величественно». Не знала, что вы так здорово сдружились с Сафиным. Он просил помочь и был достаточно убедителен. «У тебя остались чертежи?» «Я закинул их на верхнюю полку шкафа, куда никогда не лезу». Припираться не имеет смысла, и я просто сворачиваю диалог и блокирую телефон. Обозначать Нилу свою реакцию на доставленное сокровище я не стану. У него появится лишний повод. Ответить, написать самому, позвонить, поговорить, увидеться. А это совершенно непозволительно. Я никак не отреагировала ни на один звонок от Нила, и все СМС также оставила без ответа, ни одну из них не прочитав, потому как не готова слышать ласку и нежность в его голосе. Не могу искать в себе силы вновь противостоять немыслимой тяге. Не хочу ощущать робкое волнение, что безостановочно тревожит душу, когда я думаю о нем. Наша история уже давно дописана. Там стоит жирная точка, которую Нил, не колеблясь, поставил собственной рукой. И этот макет никогда ничего не изменит, как бы дорог он мне ни был. Я запретила себе представлять что-то иное, целиком и полностью погрузившись в работу. А мой домик отныне занимает почетное место в просторной гостиной. Я перевожу усталый взгляд на часы. Оля, мой бессменный администратор, вежливо постучав и дождавшись ответа, проходит в кабинет. «А как у нас дела с открытием? Вакансии пока рано просматривать?» Планировали на следующей неделе начать. «Олечка, у нас возникли сложности с арендой. Застройщик передумал и решил использовать помещение под свои нужды. Сейчас я веду переговоры с другим собственником, место тоже неплохое». «Ой, как жалко», — расстроенно тянет Оля. «А я уж размечталась. Кстати, у меня подружка ищет работу, а ей как раз недалеко от новой школы. Я думала пригласить ее на собеседование. Вдруг она тебе понравится? А тут вон какие дела». «Не волнуйся, как только я разберусь с юридическими вопросами и заключу договор, займемся ремонтом и подбором персонала». Отвечаю я, втайне уже в который раз решая дилемму. «Может быть, все же пора не арендовать помещение, а приобретать в собственность? Пока мне это не по карману, но очень хотелось бы. Опросить поддержки у папы не мой вариант. Я по максимуму стараюсь обходиться без его помощи». «Тогда жду отмашку». Заверяет меня Оля в своей полной готовности и выходит из кабинета, ненадолго останавливаясь в дверях. Она вдруг расплывается в мечтательной улыбке. «Ну какая же красота, Арин! Почему за мной вот так никто не ухаживает?» Я вскидываю брови в немом удивлении, хмурю лоб. Оля видит мое замешательство, рукой машет в общий коридор. «Да вот же, опять привезли. Это же твой?» — уточняет она. «Как?» «Еще один?» Я поднимаюсь на ноги и неторопливо бреду вперед, выглядываю в скромных размеров холл. «Оу, да действительно, букет потрясающе красивый. Такой же огромный, как и предыдущий. Каждый из бархатных бутончиков набирается силы, цвета и раскроется вот-вот. На этот раз розы нежного персикового оттенка. Прошлые были насыщенно малиновыми. Наверное, я должна была оценить. У меня, конечно, промелькнула мысль, что эти потрясающие создания передал Кирилл. Но он мне звонил пару раз и словом не обмолвился о доставке. И записки нет. Совсем не похоже на его стиль. Тем более Кирилл абсолютно точно знает мои любимые цветы. А розы, какими бы чудесными и прекрасными они ни были, навевают на меня уныние и тоску. «Не знаю», — с сомнением произношу я. «А кто их принял?» колеблясь тянет Оля. «Если честно, я пропустила курьера. Зал на втором этаже подготавливала. Может, девочки?» Оля извиняется неуверенным пожатием плеч. «Ладно, в воду поставишь?» «Сейчас сделаю. Домой заберешь их?» «Нет, дома они мне не нужны, а здесь пусть хоть девочек радует». «Если не меня», — добавляю я мысленно. «А тебя не радует?» — печалится Оля. «С Кириллом поссорились?» Я едва заметно морщусь от прозвучавшего вопроса. Мне до сих пор очень неприятно вспоминать тот разговор и глубокое разочарование на лице Кира. Он пытался назначить встречу, завязать непринужденную беседу. Увидеться я не согласилась, но мы еще раз обсудили, что не чужие друг другу. Поддержка, сотрудничество, взаимовыручка, легкий ни к чему не обязывающий разговор — всегда пожалуйста. Но ничего больше. Тяжело ставить жирную точку, как оказалось, особенно когда все еще чувствуешь себя виноватой. Домой я приезжаю немного расстроенная. Эти цветы вывели из душевного равновесия. Нил не досаждает, не одолевает, не назойлив, но его незримое присутствие чувствуется постоянно. Он очень упорный. Не докучает, но напоминает о себе постепенно и понемногу. Не позволяет забыть и полностью отстраниться. Припарковав машину, я медленно плетусь домой. Уже голодная и уставшая. И вот когда рассчитываю прошмыгнуть в подъезд, наконец-то подняться к себе и рухнуть на диван, я внезапно подмечаю настороженного Нила. В руках его небольшой бумажный сверток. Полы пальто слегка развиваются от порывов усиливающегося ветра. Начинается снегопад, в мужских волосах уже запутались белоснежные пушистые хлопья. «Здравствуй, Ариш», — произносит он без тени эмоций, хотя, кажется, все же слегка настороженно. «Здравствуй, Нил», — подозрительно отзываюсь я. «Я знаю, ты не хочешь меня видеть, но...» Он протягивает мне сверток. По словам мастера, к макету дома есть кое-какие дополнения, и их нужно осторожно прикрепить. Тягостное молчание обрушивается на нас. Мы смотрим друг на друга испытующе. Я — недоверчиво. Нил — выжидающе. «Опять твои выдумки?» С сомнением выдыхаю я. Мне бы очень хотелось забрать недостающие части и доделать макет полностью, но я не решаюсь. Как будто это очередное надувательство. «Нет», — рассудительно заверяет меня Нил, — «я был не в курсе. Если бы знал, что требуется даже легкая доработка, то ни за что не прислал бы его тебе. Я бы дождался полного завершения работы». Все ясно. Смело протягиваю руку. «Давай, я заберу. И телефон мастера скинь, если не сложно, я уточню. Если ты не против, я бы хотел сам их установить. Ну и, если можно, я бы желал еще раз взглянуть на него». Я смотрю на мужчину с недоверием. Уже не понимаю, чего от Нила ожидать. «Нил, мы ведь все уже обсудили, дом прекрасный, спасибо тебе за него, но... Правда, давай на этом закончим». «Я ни на чем не настаиваю. Единственное, прошу позволить мне подняться и закончить макет лично. Думаю, это займет от силы полчаса, и даже на ужин звать не стану». «Честно». Он примирительно поднимает руки вверх, вместе со свертком. «Для меня это важно, что бы ты ни думала. Просто полчаса. Позволишь?»